Глава 36. Императрицей? Что за бред? Да я даже в детстве не мечтала стать принцессой. Мои мечты ограничивались семьей и домом. Я хотела хорошего, любящего мужа, который бы поддерживал во всем меня и детишек. Двоих больше не хочу. А тут мне предлагают титул, которого у него нет. Это во-первых. А во-вторых, он не предложил мне руку и сердце. Нафиг ему нужна я сама, милорду нужна моя магия. Друид услужливо демонстрирует в моем сознании картинки, как я выглядела после того, как дракон подпитался моей магией. Страшное зрелище. «Я не хочу быть императрицей», — отвечаю я, благоразумно умолчав, что он-то не император пока и, скорее всего, никогда им не станет. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Вот это и произошло с милордом. Теперь ему вряд ли светит престол. Как бы он ни интриговал и не пытался повернуть время вспять. «Опять ты спешишь с ответом Катриона». С сожалением качает головой милорд, а лорд Макентайр отворачивается, чтобы скрыть торжествующую улыбку. «Нет, Райтер. Я впервые называю его по имени. Я не спешу. Просто я никогда не хотела быть правительницей». Дракон так смотрит на меня, словно я сказала несусветную чушь. Мне же неприятен этот разговор и его предложение. «Так ты и не будешь правительницей», — заявляет милорд. «Править драконами могут только драконы, а не человек». «Я, наверное, ослышалась. Ведь только что ты предложил мне стать твоей императрицей», — удивленно говорю я. «Вот именно. Я просил стать моей императрицей Катриона», — весело улыбается Райтер. «Ничего не говорил о том, что ты будешь императрицей драконов». «Ему бы быть дипломатом, или в крайнем случае адвокатом. Уж больно ловко он играет словами и перебывается в воздухе. Сейчас он выставляет меня недалекой провинциалкой, которая совершенно ничего не понимает». «Хорошо, я поняла, что императрица — это фигура речи. Соглашаюсь с ним я. Тогда кем ты мне предлагаешь стать? Женой?» Райтер не снимает с лица лучезарной улыбки. Отчего-то мне кажется, что вся эта веселость — просто маска. Он надевает ее, когда разговор становится слишком щепетильным. Или он поднимает скользкие темы, как сейчас, например. «Женой, увы, ты тоже стать не сможешь», — отвечает он, виновато улыбаясь и разводя руками. «Император драконов может быть женат только на драконице, а вот гарем из женщин он имеет право содержать». «Вы предлагаете мне стать вашей любовницей?» — изумленно спрашиваю я. «Какое красивое предложение для прикрытия низких целей». «Нет, у драконов нет любовниц», — гордо заявляет Райтер. «Я предлагаю вам почетную должность наложницы дракона». Да, сомнительная честь, но, похоже, Райтер так не думает. «Вот тебе и достойный кандидат», — передразнивает мою интонацию друид. «Проглотила, теперь запей». «Да ты никак бессмертный», — взрывается от гнева лорд Макентайр. «Вообще-то да», — сообщает Райтер. «Правда, есть нюансы, и бессмертие по вашим человеческим меркам». «Вот говорил я тебе, присмотрись к Мэтью, что я зря старался и заманивал его к тебе». Наставляет меня на путь истинный фамильяр. «Правильный мужчина. Он сейчас дракошу на тонкие ленты порвет». «Я сейчас как раз и есть тот самый нюанс». Сбрасывает камзол Мэтью, сжимает кулаки и наступает на Райтера. Дракон прячется за моей спиной. «Я подарю тебе бессмертие», — умудряется он шепнуть мне на ухо. «Как же они мне надоели. Все, включая фамильяра. Каждый считает своим долгом распоряжаться моей жизнью, словно я безвольная кукла. Делать оскорбительные предложения. Ладно, Мэтью защищает меня, но все же». «Так, остановились все», — решительно заявляю я, оказываясь между мужчинами. «Мэтью, успокойся, он не заслуживает даже оплеухи. Неужели ты не понимаешь, что он таким предложением унижает сам себя?» «Я, конечно, преувеличиваю. Меня оно тоже унижает, но это единственный способ сохранить физиономию Райтера в целости и сохранности». «Милорд», — поворачиваюсь я к дракону. «Меня ваше лестное предложение не увлекает. Поищите кого-то позговорчивее. Надо уводить отсюда Мэтью, пока эти мачо местного разлива не подрались». «Лорд Макентайр, не проводите меня?» Спрашиваю я Мэтью, он неохотно кивает. «Но я бы все же предпочел остаться», — кидает он полный ненависти взгляд на дракона. «А я не хочу, чтобы вы разгромили мой кабинет», — строго говорю я. «Вас, милорд, я попрошу удалиться в свои покои». Райтер фыркает и, демонстративно показывая свое недовольство, удаляется. «Зачем вы остановили меня?» – недовольно рычит Мэтью. «Я бы расквасил этому наглецу физиономию». Киваю, соглашаясь. «Он может». тем мне и нравится, что сам защищает то, чем дорожит. Не нанимая головорезов, не обращаясь к охране, как в моем мире. А сам лезет в драку, не думая о последствиях. У меня всегда была слабость к таким сорвиголовам. Мэтью, неужели ты не понимаешь, что дракон считает себя выше нас? Объясняю я Мэтью, как сама понимаю ситуацию. И только открывшаяся магия заставила его снизойти до предложения взять в наложницы. «Мерзавец!» — снова вспыхивает Мэтью. «Сволочь!» — добавляет друид. «И я тебя предупреждал». «Он просто такой, как есть», — говорю я. «Вот только мне кажется, что с его появлением здесь все не так гладко, как он говорит». «Почему ты так думаешь?» — спрашивает Мэтью. «Не могу же я ему сказать, что появление дракона в этом мире в один день, возможно, даже в одно и то же время с моим переносом в тело Катрионы Макхью, непростая случайность. Вот только кто этот гениальный режиссер, мне еще предстоит узнать».